Варфоломей вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога подгнившую ступень, спустился в сырь просыхающего сада. Была та пасмурная пора весны, когда все еще словно бы медлит, не в силах пробудиться ото сна. Небо мглисто, снег уже весь сошел, и лишь кое-где мелькнет в чистолесье ослепительно белый на желто-сером ковре из мокших, омертвелых трав случайный обросок зимы. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью паутину берез. И если бы не легчающий воздух, сквозистый и незнакомо печалью далеких дорог, наполняющий грудь, то и не понять, весна или осень на дворе. Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившее к нему одиночество брошенных хором, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака. Долгие ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства? Или шевельнулось то смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица? То смутное, что называют юностью, только-только еще задевший Варфоломея своим незримым крылом. А уже и означило край пушистого, нежного, мягкого и ясного, зовущегося детством. Да, детство готовилось окончиться в нем, а юность еще только собиралась вступить в свои права. Еще не скоро, еще не подошла сумятица чувств, и глухие порывы с первыми проблесками мужественности. Хоть и рано взрослели дети в те века, но уже в обостренной отстраненности взора, коим обводил он родное, и уже как бы смазанное, как бы полурастворившееся в тумане жило, причуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд. Было совсем тихо, и показалось на миг, словно и правда уже вымерло все, и все уехали туда, в неведомый далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, как вышел в одной пасконной рубахе, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем невестимо для самого себя, о чем шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому, это было одно. А князь Иван, пославший ратников за данью и неведомый московский город Радонеж, совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которую он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре, сейчас. Об этом не думалось. Волнистые шли и шли над землей бесконечные далекие облака. «Господи!» — прошептал он, поднимая лицо к небу. «Господи!» Юность? Или горний знак Господен? Или весна? Коснулась незримая, овеяв его чело. На миг, на долгий миг исчезло ощущение холода и земной твердости под ногами, и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны. Глава 25. Все это лето, последнее лето в родимом дому, готовились к отъезду.